Освобождение моей пожеванной руки много времени не заняло. Потерпев еще несколько секунд, проводил взглядом отброшенный в сторону труп огромной, жилистой, с абсолютно черной кожей и коротким редким ворсом псины. «Лежите, милорд, не двигайтесь, сейчас я принесу зелье лечения». «Ты уж там поторопись», — ответил я, стиснув зубы. «Не повезло нам, мне, сам дурак, тупил много. Мало того, что здесь не должно быть этих тварей, так еще и появились именно они, а не более распространенные, адские гончие. Проблема с темными в том, что, несмотря на свои размеры, они умеют очень хорошо скрывать свое присутствие. «Выпейте, милорд», — произнес Гарана, поднося к моим губам склянку с красной жидкостью. Зелье было дорогущим, купленным еще в столице, так что подействовало почти сразу, первым делом убирая боль. «Фух, слава богу», — выдохнул я с облегчением. «Какого черта они здесь оказались?» «Не знаю, милорд», — ответил Гарана, разрезая рукав моей покусанной руки. «Меня больше волнует вопрос, почему вы не активировали защиту? Если бы не наручи доспеха, вы могли лишиться руки». «Ну извини», — проворчал я, наблюдая за тем, как Гарана снимает те самые наручи. «Это было слишком неожиданно». «На самом деле вы молодец, милорд», — произнес старик, отбрасывая окровавленные остатки рукава рубашки. Молча боролись, несмотря на боль, что даже странно. «Да, Гарана долго выносил мне мозг по поводу тишины на территории демонов, но активировать бронекожу я тренировался гораздо дольше. Поэтому немного удивительно, что сквозь боль в руке основная мысль, пульсирующая у меня в мозгу, была не кричать, стиснуть зубы. Зато теперь есть надежда на то, что сюда не сбежится еще больше демонов. Кстати, решил я уточнить, а эти твари здесь точно одни? Темные гончие перемещаются парами, ответил Гарана, стирая кровь с моей руки, принесенной вместе с зельем тряпкой. Все не так уж и плохо, милорд. Максимум, небольшие шрамы останутся. А по поводу демонов не волнуйтесь, темными гончими управляет Горбун, но он обычно не нападает, только если... Граа, только если не защищает территорию, вздохнул Гарана, поднимаясь на ноги. Приготовьтесь к бою, милорд, но не лезьте. Я сам справлюсь. Понял, ответил я коротко. Горбун – это огромная человекоподобная тварь с горбом, с мощными толстыми ногами и мордой, больше похожей на кусок серого, как и вся его кожа, мясо. Считается равным воину с четырьмя звездами, но только за счет своей живучести. Какой-то заметной регенерации у него нет, но повреждений при этом ему нанести надо очень много. Ну и плюс темные гончие, которых он контролирует. Конкретно наш Горбун оказался молодцом и предупредил о своем появлении заранее. Так что не только Гарана, но и я успел подготовиться к бою. Поднялся на ноги, достал из-за спины щит, подобрал валяющееся недалеко от меня копье. Ну и, естественно, бронекожу с доспехами активировал. И даже после этого Горбун появился лишь через несколько секунд, неуклюже переваливаясь с ноги на ногу, держа в одной руке хлыст, а в другой булаву. Демон появился с противоположной от нас стороны развалин. По идее он бежал, но так медленно, что мне пришлось сдержать смешок. Стоило ему только появиться, Гарана спокойным шагом направился в его сторону, а я, в свою очередь, начал отступать назад. «Следите за спиной, милорд», — произнес Гарана, не оборачиваясь. Неожиданности никто не отменял. На автомате оглянувшись, уверил старика: «О спине я позабочусь. Не обращай на меня внимания». На фоне Горбуна Гарана выглядел невзрачно. Маленький человечек, раза в три меньше демона, прямо скажем, не впечатлял. Но это если не брать во внимание магическую мощь. 6 звезд, это очень круто. Поэтому, когда Горбун нанес удар хлыстом, я за Гарана вообще не переживал. На том месте, где только что стоял Гарана, сверкнула фиолетовая вспышка, после которой Горбун заревел, делая шаг назад. В первое мгновение я не понял, в чем дело, но потом увидел длинную резаную рану на его боку. Взмахнув булавой в левой руке, он так и не опустил ее, скрючившись от вонзившегося в живот магического копья. А нет, это было копье силы, дальнобойная техника минимум 5 звезд. На этом Гарана не остановился, стоя в нескольких метрах от того места, куда ударил хлыст. Он воткнул свое копье в землю, вынимая из ножен меч. Действие понятное, у нас с ним практически нет техник, использующих копье, из-за чего меч предоставляет больше вариативности в бою. В принципе, Гарана мог и копьем Горбуна затыкать, но, видимо, решил, что мечом быстрее. Весь бой много времени не занял. Демон так и не смог попасть по Гарана, который, в свою очередь, казалось, издевается над противником, нанося множество мощных, но не смертельных ран. Однако, как я уже говорил, Горбун очень живучая тварь, и никакого издевательства со стороны Гарана не было, просто убить этого противника сложно. Чтобы быстро уничтожить Горбуна, нужно потратить много сил, чего старик, очевидно, делать не собирался. Он и меня учил постоянно экономить ману, а то мало ли, вдруг рядом еще какие твари сидят, а он на Горбуна потратился. Было очевидно, что противник не доставлял ему проблем. Гарана уклонялся, наносил несколько ударов и вновь уклонялся. Из-за феноменальной живучести демона, даже когда тот, казалось, упал замертво, Гарана переместился чуть в сторону и несколькими магическими серпами отрубил противнику голову. В очередной раз осмотревшись, направился к старику. «А ведь рукоять хлыста и булава из демонического металла сделаны», — произнес я, подойдя к нему. «Да, неплохой улов», — подтвердил Гарана кивком головы. «Темных гончих тоже можно разделать и алхимикам продать, но мы, кроме когтей и зубов, до города ничего не донесем, испортится. Были бы у нас магические контейнеры хранения, жаль они дорогие», — ответил я ему, как последний дурак, не подумав. «Так у меня вещмешок со стазисом», — произнес я радостно. «Помнишь, мы с едой проверяли». И вправду, задумался Гарана и, оглядевшись, продолжил. «В таком случае, милорд, давайте поторопимся. Нам еще до полей кровянки добираться». «В смысле поторопимся?» Начал я подозревать неладное. «Я не то что темных гончих, я вообще ничего и никогда не разделывал». «Вот и научитесь, милорд», — усмехнулся Гарана. «Вы ведь теперь охотник, а им такие умения необходимы». Была у меня мысль в отказ пойти, но немного подумав, решил не сопротивляться. Пусть и в шутливой форме, но Гарана четко сказал, что это умение необходимо. Как итог, через пару часов я весь вымазался в демонической крови, и все это ради того. Черт, да я мог просто посмотреть, как это делает Гарана. Лично мне-то это зачем? Впрочем, до ворчания вслух я не скатился, стойко выдержав это испытание. Части тела темных гончих мы сложили в один из купленных заранее мешков и уже его запихнули в вещмешок легионера. Там уже валялась булава и хлыст Горбуна. Поднявшись на ноги, с наслаждением потянулся. «Нам бы ополоснуться», — заметил я как бы между делом. «Вам бы ополоснуться», — поправил меня Гарана. «Да-да, мне», — проворчал я. «Тут неподалеку есть ручей», — просветил меня Гарана. «Давайте уже поставим лагерь и вы умоетесь». «А откуда ты такие мелочи знаешь?» — удивился я. «А ручье, я имею в виду». «Милорд», — вздохнул Гарана. «Мы же вместе смотрели карту. Это я должен спрашивать, почему вы не увидели нужную отметку?» «Да я это», — смутился я. «Как бы, неважно, давай лагерь ставить». «В этом месте охотники часто ставят лагерь», — начал Гарана нудить. «В основном из-за относительной безопасности, но в том числе и из-за ручья. Жаль, что безопасность именно что относительная», — кивнул он на останки темных гончих. «Но на территории демонов везде так». «Да, серьезно», — усмехнулся я иронично. «Как неожиданно, буду знать. Это не повод для шуток, милорд», — покачал головой Гарана. «Но и тысячу раз повторять тоже не стоит», — вздохнул я. Ночь прошла тихо. Меня даже не напрягали трупы демонов, лежащие не так уж далеко от нас. Ну а наутро отправились дальше. Остаток пути до полей кровянки был таким же спокойным, как и путь до руин. Разве что встретили проклятый дуб. Ну как встретили, прошли в нескольких сотнях метров от него. Причем, я бы и не заметил это существо, если бы на него не указал Гарана. «Милорд», — остановил он меня, — «посмотрите в ту сторону. Видите вон то дерево?» В этот момент мы шли по небольшой тропе, протоптанной охотниками. Справа от нас тянулись луга, а слева небольшая дубовая роща. Собственно, в сторону деревьев Гарана и указывал рукой. Попытавшись понять, что он хочет мне показать, вновь посмотрел на старика. «О каком именно дереве ты говоришь?» — спросил я раздраженно. «Их там десятки, но только одно из них машет ветками не в попад», — произнес Гарана терпеливо. «Присмотритесь, милорд, одно дерево выбивается из ряда таких же». Вздохнув, отгоняя раздражение, вновь перевел взгляд на рощу. «И правда, если знать, что искать, то одно из деревьев действительно выделяется. В то время, как ветви остальных дубов в роще следуют за ветром, это дерево словно пытается подстроиться под остальных, но получается так себе». «Вижу», — пробормотал я. «Теперь вижу. Проклятый дуб не является демоном», — произнес Гарана. «Это так называемое демоническое существо». «О, это я помню», — прервал я его. Мутанты, если по-простому, да, именно, милорд, чуть кивнул Гарана. На нашем континенте они редкость, а вот на восточном, демонические существа, они же демонические звери, они же мутанты, буквально заполонили весь континент. Даже после окончания войны, спустя 1000 лет, восточники так и не могут построить ни одно обычное, в нашем понимании, государство. Города-государства, покивал я, это я тоже помню. Так вот, на будущее, милорд, продолжил Гарана, не подходите к проклятому дубу ближе, чем на 100 метров. Эти существа не передвигаются, но в определенном радиусе действия очень опасны. Даже 6-звездочному воину придется туго, а 5-звездочному, поморщился Гарана. В принципе, он тоже может победить, но для этого, ему по краю пройтись придется. Так что запомните это место и не приближайтесь к тому дереву. Ты мне это брось, старик, нахмурился я. Не говори так, будто тебя рядом не будет. В жизни случается всякое, милорд. Все, проехали, произнес я раздраженно. Ты будешь со мной всегда, я так сказал. На это Гарана ничего не ответил, просто покачал головой. Полей кровянки на самом деле несколько. То, к которому пришли мы, полем как таковым не являлось. Это были очередные руины, плотно заросшие красными, словно кровь, растениями. Руины небольшие, к слову, меньше, чем те, у которых на нас темные гончие с горбуном напали, и поле кровянки накрыло не только руины, но и все пространство вокруг них, вплоть до опушки леса, находящейся метрах в 400 от огрызков стен бывшего имперского поселения. «Будьте настороже, милорд», — произнес Гарана, оглядываясь. «Не бойся, я помню, что Аран рассказывал», — кивнул я, также осматриваясь. «А рассказывал Аран о том, что близ полей кровянки частенько адские гончие бегают. Не то чтобы опасный противник, особенно для нас, но лучше привыкать к тому, что опасность рядом. В империи кровянку выращивали в огромных масштабах», — произнес Гарана медленно. «А сейчас разве что кто-то из алхимиков свои грядки имеет. Получается, это когда-то была ферма», — кивнул я на руины. «Вполне возможно, милорд», — ответил Гарана. «Похоже, невезение с горбуном и его гончими было единственным невезением в этом рейде, потому что траву мы собрали без каких-либо проблем. За 4 часа забили все подготовленные для этого мешки, после чего, не задерживаясь, направились в обратный путь. Тут сыграло наша неопытность и плохое знание местных земель, из-за чего мы разбили лагерь в неподходящем для этого месте, но по-другому было никак, начинало темнеть. Однако, если забыть эту небольшую ошибку, до Суры мы добрались без приключений. А если забыть о том, что меня немного пожевали, то наш первый рейд выдался довольно скучным. Но меня таки пожевали. 21 килограмм, 632 грамма, подвел итог взвешивания торговец. Итого, 21 серебряная монета и 63 бронзовых. Офигеть, удивился я. Серебрушка за килограмм кровянки, а что так мало-то? Это устоявшаяся цена, зависящая от цены зелья, ответил лениво торговец. Больше вам никто не даст. Да ты, поперхнулся я от возмущения. Да мы жизнью. И всего 1 серебряная монета. Вы переигрываете, милорд, положил мне Гарана руку на плечо и, обращаясь уже к торговцу, добавил, доставай уже монеты. Да, посмотрел я на старика, учту. Но если серьезно, то цена и вправду какая-то слишком маленькая. Это потому что вы в Суре, произнес торговец, доставая из-под прилавка кошель, здесь таких добытчиков, как вы, слишком много. У меня денег не хватит, брать кровянку по завышенной цене, лукавит торговец. Продает-то он ее не по низким ценам, а значит и деньги у него будут. Но в погоне за прибылью торгаши часто перегибают палку. Мне, так-то, все равно, а вот люди, которые живут добычей кровянки, могут в какой-то момент восстать. У них, в отличие от меня, нет пространственного вещмешка легионера. Даже если забыть про вес, про объем забыть не получится, охотники в принципе не могут собрать слишком много травы. Как потом тащить все эти мешки по территории демонов? Забрав причитающиеся нам монеты, вышли из магазинчика торговца. Хотя какой он торговец, перекуп чертов. Ну что, вздохнул я полной грудью, идем демонический металл сдавать. В этом месте занимались только травами, поэтому остальную добычу придется сбагривать другому торговцу. Идемте, милорд, кивнул Гарана. Новый магазинчик мало чем отличался от первого, такая же каморка, такая же наглая рожа за стойкой. Разве что, мощного запаха трав не было. Выложив на прилавок булаву и хлыст, стали свидетелями взлетевших бровей торговца. «Вы что, горбуна завалили?» – спросил он удивленно. «Как видишь», – ответил Гарана спокойно. «Времени это заняло много, но горбун не самый сложный противник. Я бы с этим поспорил, но тут в другом вопрос, где именно вы с ним столкнулись?» «Да шастал он, начал было я. Милорд», – остановил меня Гарана. «В смысле, милорд?» – напрягся торговец. «Оценивай нашу добычу», – обратился к нему Гарана. «И не задавай лишних вопросов. Ответ тоже денег стоит». «Да, да», – пробормотал торговец, после чего у нас на глазах достал небольшие весы и взвесил булаву. 7,5 килограмм. Хм, нечастый товар. За булаву могу дать 30 серебряных, с хлыстом сложнее. «Уже не важно», – произнес Гарана, забирая булаву и хлыст. «За такую цену у других покупай». «Да погоди ты», – всполошился торговец. «Могу накинуть 5 монет. Меньше, чем за 50, не отдадим», – вздохнул Гарана. «Мы новички, а не идиоты. А еще мы торговаться не умеем», – влез я. Торговец замер, набрав в грудь воздуха. «Похоже, я сбил его с мысли». «Не, ну так неинтересно», – выдохнул он наконец. «У меня и так посетителей мало, а вы даже торговаться не хотите. Ладно, будь по-вашему, 50 монет за булаву и 25 за хлыст. Сами понимаете, тут только рукоять ценная». Глянув на задумчивого Гарана, промолчал. «Пусть сам решает». «Хорошо», — нарушил тишину старик. «75 монет за все». После того, как продали демонический металл, направились к алхимикам. Стоит заметить, что Гарана примерно знал, куда идти, то есть не зря он собирал информацию в самом начале. Требуху с темных гончих продали за 24 серебряника, то есть в общем за этот выход мы заработали 120 серебряных монет и сколько-то там бронзовых, но это мелочи. Из лавки алхимика выходил в приподнятом настроении. «А неплохо для похода за травами», – произнес я, осматривая улицу. «Такими темпами можно и о собственном доме задуматься. Давайте не будем с этим торопиться, милорд», – вздохнул Гарана. «Наш доход с этого рейда – действительно удача, далеко не каждому так везет, или не везет, хотя, в контексте, в общем, мало кто зарабатывает с одного рейда столько денег. Я понимаю ваше желание иметь свой дом, но давайте сначала накопим хотя бы один золотой. Не понимаю я твою перестраховку», – начал я ворчать. «Мы же в любом случае не потратим на дом все деньги. Чего ты боишься? С голоду точно не помрем. Давайте все-таки не будем спешить», – вновь вздохнул Гарана. «Как скажешь», – дернул я плечом. После того, как сходили в банк и положили туда деньги, направились в таверну, большую таверну. Пообедать мы там вряд ли сможем, но и цель в другом. Гарана хочет поделиться с охотниками информацией о горбуне, точнее о том, где мы его встретили. Таким образом старик собирается поднять нам репутацию, но как по мне, идея около бессмысленная. Во-первых, чтобы поднять репутацию надо постоянно так делать, а во-вторых, мне как-то плевать, что там о нас будут думать местные простолюдины, лишь бы не трогали. Гарана на мои высказывания по этому поводу бурчал о том, что репутацию можно использовать себе во благо, однако я не собираюсь вливаться в это общество. Чем они мне помогут, когда я стану правителем в далеком от них королевстве? Тем не менее, если Гарана так хочется, пусть делает что хочет. Зайдя в большую таверну, постояли у входа, осматриваясь. В отличие от нашего прошлого посещения этого места, сегодня в таверне были свободные столы. «Глянь», — коснулся я локтем Гарана, — «давай займем». «Мы здесь ненадолго», — милорд, — ответил он. «Брось, мы все равно потом обедать пойдем, так давай здесь поедим», — настоял я на своем. «И вправду, чего это я?» — пробормотал Гарана. «Тогда вы идите стол занимать, а я к хозяину таверны». Молча кивнув, направился в нужную сторону. Сев за стол, поискал взглядом ближайшую подавальщицу. Здесь это были вполне миловидные девушки. «Эй, красавица, пойди-ка сюда», — помахал я рукой. «Господин», — подошла ко мне черноволосая женщина. «Вблизи, я бы даже сказал, девочка. Что у вас сегодня на обед?» — спросил я ее. «Пшенная каша с бараниной в чесночном соусе», — ответила девушка, чуть улыбнувшись. «О, отлично», — кинул я. «Чесночный соус мне нравится. Принеси на 2 человек, и хлеб не забудь». «А, точно, и пиво. Пару кувшинов». «Поняла, господин», — кивнула она. «Еще что-то?» «Нет, пока этого хватит». Поставив локоть на стол и положив подбородок на ладонь, разглядывал уходящую девушку. Правда, недолго, она быстро пропала из виду, пусть в зале и были пустые столы, но народу все равно хватало. Поблуждав взглядом по таверне, остановился на Гарана, который общался с огромным мужиком за стойкой. Этого громилу зовут Ашар и поговаривают, ну как поговаривают, Аран рассказывал, что мужик трусоват. Понятное дело, что это только слухи, но из чего-то же они появились. Еще, насколько я знаю, эту таверну открыл его отец, который был охотником, и судя по размеру таверны, довольно успешным. Интересно в этом деле то, что отец Ашара вроде как завязал с походами на территорию демонов, но за каким-то чертом, спустя несколько лет простоя, решил туда наведаться. С тех пор его никто не видел. Поговорив с Ашаром, Гарана оглядевшись, направился в мою сторону. Разговаривали они, к слову, довольно долго, нам даже еду успели принести. «Я закончил, милорд», — произнес он, присаживаясь за стол. «Фигня это все», — пожал я плечами, оторвавшись от своей тарелки. «Просто трата времени. Лучше бы мы эту информацию продали. Вряд ли бы у нас получилось, милорд», — пододвинул он к себе вторую тарелку. «Сомневаюсь, что эта информация принесет прибыль покупателю, а хорошие отношения охотников с Урой нам пригодится. Опять ты начинаешь», — произнес я, прожевав кашу. «Хватит об этом. Я, но», — запнулся Гарана. «Как скажете, милорд, о чем вы там так долго разговаривали, кстати?» — спросил я. Рассказал ему нашу историю, послушал чужие истории, пожал плечами Гарана, узнал кое-что важное. Недавно в город прибыл отряд левого крыла службы безопасности Драума и почти сразу отбыл на территорию демонов, прихватив с собой легиона. И чем для нас это важно? Напрягся я, не помню, чем там занимается левое крыло, но служба безопасности всегда не к добру. «Милорд», — вздохнул Гарана, — «вы ведь не крестьянин какой-то, вы должны знать структуру служб соседних государств». «Должен», — смутился я, опустив глаза в тарелку, «но забыл, и что теперь? Повесить за это что ли?» «Что ж, милорд, тогда напомню», — качнул Гарана головой, «левое крыло занимается преступлениями, связанными с магией и демонами. Если отряд из левого крыла отправился на территорию демонов, то где-то там находится преступник, человек, милорд, демонопоклонник», — взлетели у меня брови. «Именно», — подтвердил Гарана, — «стоит помнить, что демоны, пусть и не глупы, но предсказуемы, а вот с демонопоклонниками все сложнее. Я не удивлюсь, если Горбун, которого мы встретили, дело рук преступника. Так что, милорд, пока легион не вернется, мы останемся в городе. А если он не вернется, решил я уточнить, тогда переедем в другой город», — ответил Гарана строго. «Рядом с демонопоклонниками мы жить не будем». «Как скажешь», — покачал я головой. Так-то я был с ним согласен, но вновь куда-то тащиться не хотелось. С того разговора прошло 2 дня, которые мы проводили кто как может. В принципе, не могу сказать, что сильно скукой маялся, но что-то такое ощущалось. Хорошо еще узнал, где в городе публичный дом, точнее о самом факте его здесь наличия. Во дворце мне подобные услуги были не нужны, вот я и думать не думал о шлюхах, рассматривая только вариант более-менее стабильных отношений. Помимо женщин, развлекался походами в таверны, ну а все остальное время тратил на развитие третьей звезды и уроки Гарана. В общем, чем заняться было, но хотелось чуть большего, так что когда на третий день старик сообщил, что легион вернулся, я был рад. Поход к демонам несомненно опасен, но не для нас с Гарана, при условии, что мы не суемся туда, куда и армии лучше не соваться. Вечером проверяли снаряжение, собираясь утром выйти в рейд. По словам Гарана, вернувшегося из большой таверны, отряд службы безопасности королевства прошел удачно. Демонопоклонника они не нашли, но и каких-либо признаков, указывавших на его присутствие в нашем регионе, тоже. Он может и есть где-то, но не рядом с нами. Стук в дверь отвлек нас от проверки снаряжения. Я в этот момент как раз запихивал в вещмешок легионера другой мешок с пшеницей и от неожиданности слегка дернулся. «Не должны нас беспокоить в это время». Закрыв вещмешок, запихнул его под кровать, параллельно кивнув Гарана, чтобы тот открыл дверь. «Приветствую, господа», — произнес стоящий на пороге мужчина. «Барон Дерри, Иган Дерри, капитан городской стражи». «Не помешал, капитан местной стражи? Даже интересно, что этому бородатому типу от нас потребовалось». Одет он был, к слову, не в форму стражи, а в явно недешевые штаны и куртку, да и сапоги с плащом выглядели под стать остальной одежде. «Барон Сарана», — произнес я, не вставая с кровати и кивнув на Гарана, сидящего на стуле, добавил, «Эдлер Дицей Север, Поднявшийся на ноги старик кивнул капитану. Барон, поприветствовал его Гарана, присаживайтесь. Продолжать сидеть, как и я, мой учитель не мог, как ни крути, но сейчас он Эдлер, а это самый низкий из возможных титулов. Сидеть в присутствии барона было бы проявлением неуважения. Вы к нам по делу, или с визитом вежливости? Спросил я осматривающего комнату барона. Он, кажется, еще и сдерживался от того, чтобы скривиться. Щеголь чертов, хотелось бы просто познакомиться, но, увы, сейчас я по делу, ответил он, переведя на меня взгляд. В таком случае, капитан, я вас слушаю, закинул я ногу на ногу. Хаем, пожевал он губами. До меня дошла информация, что вы зацепились с парочкой моих людей. Но это ладно, сделал он еще одну паузу. Меня больше интересует тот факт, что вы представились аристократами. У вас ведь найдутся документы, удостоверяющие вашу личность. Я как-то даже не разозлился. Все-таки он аристократ на службе и имеет право задавать подобные вопросы. Собственно, только аристократ такие вопросы и может задавать. А то мало ли, кто кем себя называет. Конечно, кивнул я, после чего нагнувшись, достал из-под кровати вещмешок и немного в нем порывшись, достал папку со всем необходимым. Пожалуйста, проверяйте. Передавая папку, заметил, что у капитана слегка приподняты брови. Неужто заметил необычность моего вещмешка? Ага, благодарю, взял он в руки папку и, кивнув мне в ноги, медленно произнес. Интересная вещица, наверное, больших денег стоит. Все-таки заметил. Моя ошибка. Семейный артефакт, ответил я, привязанный к крови рода. А тогда, может быть и дорогущий, но сомневаюсь, что кто-то купит подобное. Будь иначе, и кто-то из моих предков наверняка бы его давно продал. Некоторые артефакты ни за какие деньги не продаются, покачал головой капитан. Согласен, хмыкнул я, но такие вещи привязывают к крови. Тоже верно, кивнул капитан. Но это раньше, сейчас мало кто на это способен. Так и создать артефакты, которые не стоит продавать, сейчас мало кто может, скривился я. Чертовы демоны довольно сильно опустили уровень нашей цивилизации. На эту тему долго можно рассуждать, открыл папку капитан. Но давайте вернемся к нашим делам. Ваши документы, перебирал он листы в папке. Вроде бы все в порядке. Однако я не вижу здесь печати отдела подтверждения Департамента иностранных дел. Посмотрев на Гарана, вновь перевел взгляд на капитана. Еще раз, произнес я медленно. Какой отдел? Отдела подтверждения Департамента иностранных дел, повторил капитан спокойно. Дицей, потер я переносицу. Ты когда-нибудь слышал про этот отдел? Честно говоря, не припоминаю, ответил Гарана. Тем не менее, он есть, произнес капитан. И от того, слышали вы о нем или нет, менее значимым он не станет. В общем, на ваших документах нет нужной печати, так что, закрыл он папку. Что будем делать, господа? Капитан, начал я заводиться. А что вы предлагаете, капитан? Не дал мне договорить Гарана. И вы, и я понимаем, что данная печать, хоть и важна, но не критически, произнес капитан. Так что, не вижу смысла поднимать шум. Просто заплатите 20 серебряных и вам поставят печать. Так просто, удивился я. А как же само подтверждение? Это просто формальность, бюрократия, документы-то у вас в порядке? Пожал плечами капитан. Бюрократия, значит, пожевал я губы. Прошу прощения, капитан, вновь влез Гарана, а вы можете подсказать, где и кто в Суре может поставить эту печать? У меня есть такие полномочия, кивнул капитан с важностью. Сволочь, да он просто денег с нас хочет поиметь. Я более чем уверен, что эта печать, если и существует, то не обязательно. Может, сойдемся на 5 монетах? Спросил Гарана. Горерха, чуть не проболтался я. Хорошо, что вышло, как будто я поперхнулся, Эдлер, произнес капитан укоризненно. Как можно? Мы же не в торговой лавке. Понимаю, что вам хочется заплатить поменьше, но, ладно, нравитесь вы мне, пусть будет 17 монет. У меня есть некоторые связи и недостачу не заметит. Раз не заметит, продолжал торговаться Гарана, хотя сам говорил, что не умеет этого делать, то может, сойдемся на 10 монетах. Эдлер Дицей, прикрыв глаза, покачал головой капитан. Мои связи не столь крепки, максимум, что могут не заметить, это 5 монет. Мы дадим 13 и забудем, что эта печать не обязательно, влез я, просто интереса ради. Успокоиться я уже успел, так что было банально интересно, насколько мы сторгуемся. Хорошо, барон, произнес капитан через силу. «Но только потому, что вы недавно помогли местным убить горбуна. Какой-то странный повод согласиться с нашей ценой. Как будто мы дали бы себя убить. Ну да неважно. Вот и отлично», — поднялся я на ноги. «Дицей, заплати». «Как прикажете, милорд», — ответил Гарана, залезая в свой мешок за кошелем. «Вам повезло, я как раз прихватил с собой печать», — достал ее капитан из-за пазухи. «Не придется лишний раз ходить в мэрию. Вот гаденыш, да он издевается. Он сюда конкретно ради заработка шел, а теперь, откровенно нам на это намекает. Если бы не привычка держать себя в руках во дворце, и не тот факт, что этот гаденыш может создать нам кучу бюрократических проблем, я бы точно сорвался». «Как удачно», — произнес я едко. «И я о том», — произнес капитан весело. «Давайте побыстрее закончим с этим делом. Вы ведь завтра в рейд собираетесь, как я понял». «Благодарю, Эдлер», — принял он монеты из рук Гарана. «Так вот, давайте я побыстрее поставлю печати в нужных местах и мы разойдемся. Буду признателен, если вы поторопитесь», — произнес я, успокаиваясь. «Я вообще долго не злюсь, это мешает жить во дворце. Да и право дело, с какой стати я должен тратить силы, источая негатив из-за какого-то там барончика. Пусть уже валит, а я закончу проверять вещи и лягу спать. Завтра меня ждет новый рейд, и на этот раз не такой скучный, как сбор трав». Глава 5. В рейд, как и в прошлый раз, пошли с самого утра. Естественно, пешком. Целью нашего похода были руины небольшого городка Тапс, чуть западнее Суры. Идти до него было около недели, и примечателен он тем, что располагался в 3 днях от Аланы, руин города, в котором зарабатывают те охотники Суры, готовые рисковать. Ну а Тапс находился, можно сказать, по пути, и при наличии времени и желания, идущие в Алану иногда туда заглядывают. Взять в Тапсе особо нечего, за 1000 лет его хорошенько прошерстили, но не полностью. Просто в какой-то момент, при наличии Аланы, тратить время на Тапс стало невыгодно. Так что теперь руины Тапса – отличное место для тренировок новичков вроде нас. Из-за того, что опытные охотники по пути в Алану туда все-таки заглядывают, демонов там немного, но они есть. С добычей, кстати, такая же ситуация, ее очень мало, но что-то найти до сих пор можно. Правда, для этого копать придется, все, что на виду, уже вынесли. Мы копать ничего не собираемся, наша цель – поохотиться на демонов. Большая часть пути до Тапса шла по старой имперской дороге, мы даже стоянки делали недалеко от нее. Естественно, путь был безопасен, слишком много охотников идет по этой дороге к Алане, поэтому упавший с неба, прямо на дорогу, метрах в 30 от нас полутораметровый зеленый гриб сильно удивил. Причем не только меня, Гарана тоже резко встал в боевую стойку, выставив вперед копье. Но он-то ладно, главное, что это сделал я, заодно активировав бронекожу. Даже ненадолго гордость за себя почувствовал, не совсем я безнадежен, могу учиться на своих ошибках. Существо, приземлившееся перед нами, как я и говорил, больше всего походило на полутораметровый мясистый гриб зеленого цвета, у которого из основания ножки росли толстые шевелящиеся корни, а из шляпки торчали 2 стрелы. «Это что?» – спросил я Гарана тихо. «Не знаю, милорд», – ответил он. «Я про такое не слышал. Скорее всего, демоническое существо. И почему оно не атакует?» – спросил я, и раз уж образовалась пауза, достал из-за спины щит. «Причин может быть много», – милорд, – ответил он, также доставая щит. «Мне кажется, причина в расстоянии, но на деле может оказаться не так, поэтому не ослабляйте бдительность, милорд. Кстати, я чувствую приближение 3 человек, со стороны рощи справа от нас. Наверное, не стоит атаковать этот гриб». «Да», — уточнил я у Гарана. «Вы правильно думаете, милорд», — ответил он. «Давайте осторожно отступим для начала, а там посмотрим, что за люди к нам бегут». «Прям бегут», — удивился я. «Для ходьбы скорость их перемещения слишком быстрая», — подтвердил он. Ждать долго не пришлось. Появившись из рощи, 3 людей еще какое-то время бежали, но, заметив нас, перешли на шаг, остановившись возле одного из редких деревьев, растущих вдоль дороги. «Милорд Сарана», — удивился Аарон. «Доброго дня». Парень явно не знал, что говорить в такой ситуации, а пара его друзей, услышав слово «милорд», и вовсе сделали шаг назад, отдавая право вести разговор ему. «Доброго, Аарон», — произнес я, ставя древко копья на камни дороги и кивнув на гриб, спросил. «Ваши стрелы?» «Наши, милорд», — ответил Аарон. «Вы ведь не претендуете на эту добычу?» Прежде чем ответить, бросил взгляд на Гарана. «Не претендуем», — произнес я. «Если хотите, можем даже уйти, но нам интересно, что это за твари, как с ней бороться». «Новички, да», — почесал он затылок. «Мы не настаиваем на вашем уходе, можете остаться». «Тогда подходите, расскажете, что за монстр», — махнул я ему рукой с копьем. Приблизившись, троица остановилась в паре шагов от нас. «Еще раз здрасте, милорд», — произнес Ран с улыбкой. «Это Дант, а это Иган, тезка капитана стражи». Забавно, оба друга Рана были шатенами, примерно моего роста и чуть постарше. Иган имел суровое, морщинистое лицо, в то время как его товарищ был розовым пухлишем. Обоим было по 22 года, это нам Ран еще раньше успел рассказать. «Дари, Север», — указал я сначала на себя, потом на Гарана. «Приятно познакомиться». Гарана им просто кивнул. «Если я правильно понял, вы в Алану идете?» — спросил Ран, как бы между делом. «Мы еще слишком неопытны для Аланы», — ответил я. «Пока наша цель — Тапс». «Логично», — покивал Раны, заметив, что мы постоянно косимся на монстра, добавил. «Насчет гриба не волнуйтесь, не нападет, он не агрессивен. С ним совсем другая проблема. Эта сволочь очень ценная, точнее части его тела, а поймать без подготовки край как сложно», — покачал он головой расстроенно. «И вы как раз не подготовлены», — усмехнулся я. «Увы, нам», — развел он руками. «Мы шли в Патальс, это западнее Суры, и целью у нас была корни шелядки собрать. Их алхимики неплохо скупают. Кто ж знал, что мы подобное встретим? И в чем сложность?» — поинтересовался я. «Это гриб-прыгун», — ответил Ран. «Сам не нападает, но и близко к себе не подпускает. При этом стрелы на него почти не действуют. В общем, у нас с дальнобойными атаками проблема. А если подойти слишком близко, эта тварь делает мощный прыжок на несколько сотен метров. Гриб-прыгун не то чтобы совсем редок, но встречается нечасто. Вот мы и решили попробовать его без сетей поймать. Как видите, неудачно». «Интересно», — задумался я. «И как?» — появился план. «Ну-у-у», — протянул он. «Мы в процессе обдумывания. И сколько стоит такой гриб?» — кивнул я на мутанта. «Хаэм», — бросил он взгляд туда же и деловым тоном продолжил. «Вот эта вот тварь, если ее правильно разделать, стоит около 100 серебряных монет, только поймать мы ее не можем. В свою очередь вы, насколько я помню, утверждали, что являетесь магическими воинами. У меня вопрос, сможете убить ее с расстояния метров 20, Дицей?» Посмотрел я на Гарана. «Насколько этот гриб живучий?» — спросил старик у Эрона. «Не очень», — ответил тот. «Обычно его ловят с помощью сети, привязанной к дереву. Как только гриб пойман, его валит на землю и срубают топорами шляпку. Делов на 5 минут. Что ж, можно попробовать», — кивнул Гарана. «Добычу делим пополам, на 5, — уточнил Ран осторожно. Немного подумав, Гарана ответил. «Пусть будет на 5, — произнес он, кивая. «Явная поблажка. Если делить пополам между нашими командами, мы получим больше. Впрочем, деньги у нас есть, так что мне плевать». «Отлично», — обрадовался Ран. «Рад, что мы договорились. Кстати, если хотите еще подзаработать, мы наткнулись не на одного, а сразу на 2 гриба. Второй там», — махнул он себе за спину. «Стоит, где стоял. Время», — произнес я, поморщившись. «Давайте посмотрим, как быстро я смогу убить это демоническое существо, милорд, а там уже решим, как дальше поступим». «Как скажешь», — пожал я плечами. «Не буду настаивать на своем. Если подумать, чем больше мы заработаем, тем быстрее Гарана согласится купить дом. А 40 монет на человека лучше, чем 20. И это мы еще до Тапса не дошли». Передав мне копье и достав из ножен меч, Гарана направился в сторону гриба. Остановившись в 30 метрах от него, замер на 10 секунд, и после того, как его меч обволок синий свет, сделал быстрый горизонтальный взмах. Не было светящихся серпов, дуг, копий или чего-то подобного, просто шляпка гриба отделилась от ножки и упала на дорогу, как и небольшое деревцо, стоящее метрах в 5 от гриба. «Тудать твою», — пробормотал ошарашен Айрон. «Это же 4 звезды минимум. Это заряженный удар», — пояснил я. «Техника довольно ситуативная. Из-за времени зарядки в бою ее не всегда можно применить. И это не минимум 4-я звезда. Это хорошо раскачанная 4-я звезда. Гарана еще притормозил. Обычно эта техника занимает у него секунд 5. «Понятно», — покосился на меня Айрон. «Мне главное знать, идем мы за вторым грибом, можно и сходить», — повел я плечом. «Раз уж все так быстро получилось, у тела гриба остались Данте и Иган, которые практически сразу принялись его разделывать. Ну а мы с Араном отправились за оставшимся грибным серебром. Наша цель находилась недалеко от дороги, так что дошли до него быстро. Убили тоже быстро. Ждать, пока команда Арана разделает тела, не стали. Договорились о том, что деньги нам занесет Самаран. Он, конечно, может обмануть, но 80 монет не такая уж большая цена за информацию о том, кем является человек. Да и не верю я, что Аран будет обманывать минимум, как он выразился, четырехзвездочного магического воина. В общем, оставив знакомого с его друзьями за работой, продолжили путь до Тапса. Цель нашего путешествия появилась как-то вдруг, по крайней мере, для меня. Сначала имперская дорога, по которой мы шли, оборвалась, упершись в небольшое озеро. Причем, за ним дороги тоже было не видно. Даже интересно, что тут за бои происходили, стершие немалый кусок дороги. Обойдя озеро, продолжили путь сквозь заросли кустов и деревьев. Вот среди этой растительности я впервые и увидел первые признаки пригорода Тапса. Это были две наполовину обвалившиеся стены некогда большого здания. А еще через некоторое время мы вновь вышли на имперскую дорогу, петляющую между деревьями и изрядно заросшую. Думаю, нам стоит вернуться к озеру, милорд, и организовать там лагерь, остановился Гарана. Город, как мне кажется, рядом, так что стоит продолжить путь утром. Зачем-то оглядевшись, пожал плечами. Как скажешь, произнес я, после чего тихонько проворчал. Могли бы и до города дойти, посмотреть хоть на него. Вот с утра и посмотрим, вздохнул Гарана. Милорд, разбивка лагеря и ночевка прошла как обычно, спокойно и без приключений. Разве что сам лагерь на этот раз мы организовали более основательный, все-таки вылазки в город по плану продлятся несколько дней, и мы еще не раз сюда вернемся. Ну а на утро направились в город, шли тем же путем, сначала через лес, потом, выйдя на дорогу, продолжили путь уже по ней. Все чаще и чаще появлялись развалины каких-то строений, а потом деревья неожиданно закончились, и мы вышли к огромным воротам, в которые упиралась дорога. Причем, стен у ворот не было, из-за чего они выглядели довольно нелепо. Из-за отсутствия этих самых стен и малого количества деревьев, руины города были отлично видны. Заросшие зеленью, разваливающиеся от времени строения до сих пор внушали уважение. Ненадолго остановившись в сотне метров от ворот, мы с Гарана осмотрелись. Разрушенная дорога, кустарники, прудики, огромные каменные сталагмиты, растущие из земли, какие-то сломанные сооружения из металла. Взятие города демонам явно далось непросто. При всем при этом, старый камень, по пояс заросший мхом, на котором было высечено название города, по-прежнему лежал на своем месте. Вроде как на своем. По идее, он лежал у дороги, но ее-то как раз в том месте и не было. Помню, всегда при посещении этого города, меня забавлял этот камень. Старый, явно старше города, неизвестно, сколько он тут пролежал. Но кто-то ведь додумался в какой-то момент высечь на нем название города, после чего он стал символом, олицетворяя стойкость и каменный характер жителей города. Именно Тапс 10 лет назад остановил большой прорыв демонов в этом направлении. Его стены, как и его жители, выдержали все, полгода не давая демонам сдвинуться с места. И вот теперь мы отодвинули врага, вернув себе несколько городов и укрепив позиции. Уже несколько лет Тапс является тыловым городом, готовым, если потребуется, вновь дать отпор врагу. Величественный, хоть и небольшой, гордый Тапс снова встречал меня своими несокрушимыми стенами и старым, заросшим мхом, камнем. Милорд, повернув голову, хотел, уже было спросить, в чем дело, но запнулся, увидев, насколько постарел мой трибун. Напрягшись, активировал доспехи и бронекожу. Практически впал в шок, почувствовав внутри себя лишь три звезды и слабенький яд. Но опыт дал о себе знать. Милорд, ваше высочество, очнитесь. Высочество, какое еще? Так, стоп, я, это я, не легат Империум Пропретор, а наследный принц королевства Атолы, не Алексей Романов, а Дарий Романа. И я нахожусь не в тылу 4-го легиона, а возле руин Тапса, на территории демонов. Повернув голову, остановил взгляд на воротах. Сердце защемило от горечи. Он пал. Мы не справились. Нет. Я Дарий, я не виноват в падении Тапса. Я вообще тут проездом. Ваше высочество, продолжал звать меня Гарана. Все в порядке, пробормотал я и уже громче продолжил. Я очнулся, все хорошо. Как вас зовут, милорд? Спросил он настороженно. И тут я сдуру решил пошутить. Что за тупой вопрос, «Трибун», — вздернул я подбородок. «Ты своего легата не узнаешь?» Схватив меня за плечи, Гарана вновь заголосил. «Ваше высочество, очнитесь!» «Тряс он меня!» «Вы принц Романа!» «Вы нужны королевству!» «Империи нет, легионы мертвы!» «Легион не может умереть!» Рявкнул я, сбрасывая его руки со своих плеч. «Мы не умираем, мы уходим в отпуск!» «Ваше высочество!» — произнес Гарана растерянно. «Все, все, успокойся!» — поднял я руку, отгоняя вновь вспыхнувшую в голове чужую память. «Я Дарий, наследный принц Атолы». Несколько секунд Гарана молча рассматривал меня, после чего покачал головой. «Ну и напугали вы меня, милорд», — произнес он с облегчением. «Так манай пыхнули, будто четвертую звезду сформировали». «Все в порядке», — вздохнул я. «Теперь я в норме. Может, вернемся в лагерь, милорд?» — осторожно спросил Гарана. «Да ну, брось», — возмутился я. «Нормально все, давай пойдем уже. Какие-то там воспоминания о прошлом не заставят меня вернуться, когда до приключений буквально рукой подать». Само собой, Гарана не смог убедить меня вернуться в лагерь, да он не особо и пытался, успокоившись и поняв, что я действительно в норме. Так что через какое-то время продолжили путь, зайдя в город, минуя ворота. В целом, развалины Тапса выглядели пристойно. До того, как мы сюда пришли, я представлял их как нагромождение каменного мусора и остатков обвалившихся стен. На деле же мы наблюдали город, который, казалось, бросили пару десятков лет назад. Ну ладно, пусть даже три десятка. Ну и происходящее здесь когда-то бои тоже стоит учитывать. Кое-где видны обвалившиеся стены и крыши, заросшие укрепления из мусора, перекрывающие некоторые из улиц, зеленый мох на стенах. Город в принципе проиграл природе, так что зелени тут было полно. «Предлагаю сегодня не заходить в дома, просто пройдемся по улочкам», — произнес Гарана тихо. «Как скажешь, старик», — пожал я плечами. «Тебе лучше знать. Кстати, тебе не кажется, что город слишком хорошо сохранился?» «Это город империи, милорд», — ответил Гарана. «В те времена активно применяли магическое укрепление построек. Это сейчас маги, воины и ученые, а тогда были еще и строители, а также ювелиры, повара, учителя и много чего еще. Прислушайтесь к ощущениям, тут до сих пор от каждой стены немного магии разит». «И вправду», — пробормотал я, касаясь стены дома, вдоль которого мы шли. «Сейчас он двухэтажный, но когда-то явно был повыше. В тот день наше плутание по городу закончилось ничем, но это я так думаю». Гарана наверняка не согласится, начав вещать о разведке местности. Следующий день в городе начинался так же, как и предыдущий, скучно и одиноко. Но примерно в полдень мы впервые встретили демонов. Три скраба умерли очень быстро, говорю с гордостью, так как убил их именно я. Эта троица засела в одном из домов и напала на нас, когда мы прошли мимо него. Само собой, Гарана почувствовал их заранее, но после короткого разговора решили не лезть внутрь. Старик уверял, что они сами вылезут, чтобы ударить в спину, и как всегда оказался прав. Когда это случилось, я резко развернулся и, сделав горизонтальный взмах копьем, запустил в них магический серп, за одну секунду убив сразу двоих. Третий выжил только потому, что не успел выйти из дома. Сначала я хотел запустить еще один серп, но, вспомнив об их вертлявости, подпустил поближе и пронзил магическим копьем. «Неплохо, милорд», — произнес Гарана, — «но тратить ману на такую мелочь слишком расточительно». «То есть ты предлагаешь мне их просто копьем колоть?» — проворчал я. «Я, между прочим, не так чтобы хорошо им владею. Копье недолго выпустить из рук и достать меч», — вздохнул Гарана. «А сейчас вы и вовсе заранее знали о появлении противника. Могли бы передать мне копье и использовать меч. Что ж ты не сказал об этом?» — взлетели мои брови. «Я, милорд, вам лучше знать, чем пользоваться», — покачал он головой. «Мы здесь для получения боевого опыта, а не для тренировки работы с копьем». «Логично», — пробормотал я, отворачиваясь. «То есть опять я ошибся? Давайте двигаться дальше, милорд», — произнес он, повернувшись ко мне боком. «Здесь мы закончили. А трофеи?» — спросил я. «Какие?» — хмыкнул Гарана, посмотрев на побежденных демонов, согласился со стариком. «Брать с убитой троицы было нечего, разве что дубины и набедренные повязки». «Ладно, пойдем», — произнес я уже на ходу. В тот день мы еще дважды находили группы скрабов в количестве 3 и 4 особей соответственно. Вместе с четверкой была еще адская гончая, и в тот раз Гарана мне помог. А вот вторую тройку я уничтожил собственноручно, причем без использования техник. Броника же не в счет, стыдно признавать, но эта троица доставила мне проблем. Слишком мало у меня опыта в реальных боях, зато с них мы сняли наручи и поножи, а это почти сотня серебра разом. Помимо демонов, разок пересеклись и с людьми. Четыре охотника удивляли рогами, приделанными к шлемам и, собственно, все. Вполне себе обычные люди, с копьями, щитами и походными мешками за спиной. Впрочем, все четверо выглядели опытными и уверенными в себе. Останавливаться для разговора никто не стал, просто покивали друг другу и разошлись. «Будьте вдвойне бдительны, милорд», — произнес Гарана, когда охотники скрылись из виду. «Людям не то чтобы нельзя доверять, просто с ними гораздо сложнее, чем с демонами. Думаешь, эта четверка напасть может?» — удивился я. «По-моему, им и без нас приключений хватает. Как я и сказал, все непросто», — произнес он, вздохнув. «Я ничего не утверждаю, но их четверо, а нас двое, и мы ничего друг о друге не знаем. Просто будьте внимательны, если они вновь появятся». «Учту», — кивнул я. После встречи с охотниками мы продолжили исследовать город, но больше до конца дня нам никто так и не попался. На третий день мы вновь отправились в руины. Правда, я начинал. Скучно стало, короче. Ради одной-двух стычек нам приходилось блуждать по городу целый день. Много часов однообразия и скуки. Противников здесь слишком мало, я неопыта набираюсь, а время теряю. А еще этот город вызывает у меня слишком много чужих эмоций. Ладно еще, если что-то происходит, сражение или разговор какой-нибудь, но первого слишком мало, а разговоры не одобряет Гарана. Мол, пока мы на охоте, лучше лишний раз не шуметь. Вот и хожу я по местным улочкам, испытывая ностальгию, горечь, злость, надежду и вновь злость. Раздражает. Если сегодня ничего не изменится, предложу Гарана вернуться в Суру. До обеда, как я и боялся, ничего не происходило. Мы опять проблуждали так, никого и не найдя. «Что-то мне это все надоедать начало», — произнес я, прожевав вяленое мясо. «Может, стоит задуматься о каких-то других руинах?» Разговор шел внутри небольшого домика без крыши, где мы остановились, чтобы отдохнуть и поесть. «Это идеальное место, милорд», — ответил Гарана, отрезая себе еще один кусочек хлеба. «Остальные слишком опасные. По крайней мере, нынешнему вам. Насколько я знаю, Тапс в принципе уникален в своем роде. Это если говорить о регионе Суры. Я вам крайне не рекомендую перебираться в другое место. Какой же ты порой нудный», — поморщился я, переведя взгляд с него на кусок мяса, который я держал в левой руке. «Отрежь мне хлеба». «Держите, милорд», — отдал он мне свой ломоть, отрезав себе еще один. «Слушай», — произнес я, глядя на хлеб, — «а нафига мы таскаем с собой вяленое мясо? Можно же нормальную колбасу взять». «Да много чего можно взять, масло, например, или овощи». Бросив на меня удивленный взгляд, Гарана ответил: «Вяленое мясо долго хранится, милорд, а овощи? Вы ведь не хотите есть испорченные овощи?» После его ответа я несколько секунд молча смотрел на Гарана. «Так я и хлеб испорченный есть не хочу», — заметил я. «Он испорчен?» — спросил Гарана слегка взволнованно. «Тогда лучше выбросите его, милорд». «В том-то и дело, что он не испорчен», — вздохнул я. «У нас же безразмерный вещмешок со стазисом. Чего нам бояться? Внутри него ничего не испортится». «Ну, не часто, а, прямо скажем, очень редко я вижу растерянность на лице Гарана. И правда, не подумал». «Да ладно уж», — произнес я, пережевывая мясо с хлебом. «До меня тоже только сейчас дошло. Сначала прожуйте, милорд, а потом говорите», — произнес он строго. На это я лишь устало вздохнул. «Похоже, он меня до конца жизни поучать будет». После того, как поели и отдохнули, снова отправились исследовать город. Из дома, в котором мы сидели, Гарана выходил осторожно, медленно и постоянно оглядываясь. Если бы это происходило в первый раз, я бы напрягся, но он постоянно такой, собранный и бдительный. Так что, сдержав рвущееся наружу ворчание, просто последовал за ним. Ну а где-то через час после отдыха наконец встретили противника. «Скраб, ап, ап, первый раз слышу, как орут скрабы. Понятно теперь, почему их так назвали». Гарана напрягся, встав в боевую стойку, прикрывшись щитом и выставив вперед копье. Я тут же повторил за ним: «Будьте внимательны, милорд», — произнес он, не оглядываясь. «Скрабы голосят, только чувствуя за собой подавляющую силу». Когда все началось, мы с Гарана находились у края дороги небольшой улочки, а вопли демонов раздавались слева от нас. «Как ты их пропустил-то?» — спросил я, прикрываясь щитом. «В том-то и проблема, «Милорд, я их до сих пор не чувствую, а вот это уже паршиво. Спрятаться от чувств магических воинов демоны могут лишь в двух случаях: благодаря способности, присущей тому или иному демону, или благодаря артефактам, которые демоны тоже делают. Каких-либо заклинаний скрытности за демонами не замечено, и теперь Гарана утверждает, что он не чувствует, судя по крикам, целую толпу скрабов. Такое возможно, только если их прикрывает Даман, демон, блокирующий чувства магических воинов. Сам по себе он опасности не представляет, но его способность довольно неприятная. Выглядит он, к слову, как летающий мозг метрового размера. Хотя у кого-то из скрабов может быть демонический артефакт, но это уже как-то слишком. Такие артефакты слишком редкие и ценны, чтобы давать их скрабам. Черт, а если там не только скрабы? Выбегающие из проулков с другой стороны улицы мелкие пузатые демоны не спешили нападать. Они кричали, корчили рожи, прыгали и били кинжалами из демонического металла по небольшим деревянным щитам. А еще, все они носили наплечники, наручи и поножи легиона. 20 тварей с подобным оснащением, это уже боевое подразделение. Черт, и это не ругательство, это реальный черт. Двухметровая краснокожая мускулистая тварь с рогами, по силе сравнимая с трехзвездочным воином. Классика, можно сказать. Если кто-то хочет изобразить демона, рисуют именно черта. Ну а в демонической армии, это просто элитный воин. Некий аналог самых опытных легионеров. Так что, когда на улицу перед нами вышел пятый черт, я, прямо скажем, приуныл. Да, на моей стороне шестизвездочный воин, и ему все это воинство на один зуб, вот только поле боя не очень удобное, если Гаран разойдется, он и меня заденет. Улица, на которой все происходит, не то чтобы маленькая, но и небольшая, а шестизвездочных не зря иногда кличут мастерами озер. После их ударов остаются кратеры размером с озеро. От себя добавлю, средние по размеру озера, но уже и не пруд. Так что если Гарана жахнет здесь техникой уровня 6 звезд, не только демоны на тот свет отправятся, но и я скорее всего. 1+1, милорд. Принял, ответил я, вслед за Гарана бросая копье и доставая меч. 1+1 означает, что я всегда нахожусь рядом с ведущим, слева и немного позади. Практически сразу после моего ответа, один из чертей рявкнул, и скрабы начали собираться в подобие строя. Не дожидаясь, пока они соберутся, Гарана горизонтальным взмахом послал в сторону противника невидимый серп, точно такой же, каким он убивал грибы. К сожалению, воинское подразделение демонов – это вам не отдельные разрозненные отрядики, так что удар Гарана встретил магический щит, который создали поднявшие левые руки черти. Глаза, скомандовал Гарана. На это я прикрыл глаза и чуть поднял щит. Что именно сделал Гарана после вспышки света, я не видел, но грохот стоял знатный. Когда шар света, висящий посреди улицы, погас, а я проморгался, первая линия скрабов уже находилась в паре метров от нас. Впрочем, не успев добежать, несколько скрабов сгорели в пламени огненных шаров, запущенных в нашу сторону. Нам заклинания демонов урона не нанесли, спасибо защитному полукуполу, сотворенному Гарана. Собственно, и скрабы, выжившие после огненных шаров, уперлись в эту защиту. Укол. И я на автомате выкинул вперед меч, создавая технику магического копья. Вылетевшие вперед светящиеся синим цветом копье пронзило сразу трех стоящих друг за другом скрабов. А я прям крутой. Стоило мне только об этом подумать, как наш защитный полукупол треснул и развалился, обдав мои энергоканалы магическим ветерком. Не знаю, как трехзвездочные черти смогли пробить защиту Гарана, но скрабы не преминули этим воспользоваться, навалившись на нас всей толпой. Правда, в тот же момент все мелкие демоны, находящиеся перед Гарана, были располовинены, осталось только несколько скрабов, атакующих меня слева. Поставив щит под удар ближайшего ко мне, вертикальным взмахом снизу вверх запустил магический серп, а потом сверху вниз еще один. Ну и банальным уколом меча добил последнего. Все произошло достаточно быстро, но не успел я обрадоваться, как место заколотого только что скраба занял черт. Создавать внешнюю защиту трехзвездочные воины не способны. Подобные техники доступны только с 4-й звезды, так что от удара меча черта пришлось защищаться щитом. Проблема была в том, что щит у меня совершенно обычный, и от удара он тупо раскололся, а меч демона отбросил меня к стене дома, возле которого мы и приняли бой. Не скажу, что приземление выбило из меня дух, но было больно. К своей чести замечу, что из боя я не вышел. Оказавшись на земле, я на удивление быстро создал магическое копье, которое врезалось в грудь демона, из-за чего его голова взорвалась. Стоп, что, это как вообще, а, Гарана бдит. Когда я перевел взгляд на старика, возле его ног валялись два черта. Еще одного он держал за горло, а последний опускал на него свой меч. Защититься Гарана не успевал, так как вторая его рука, державшая меч, была направлена в сторону демона, который отбросил меня к стене дома. Но серьезно, что мог сделать аналог трехзвездочного воина человеку с шестью? Вот и черт не смог. Его меч просто прошелся по виску и плечу Гарана, на что тот взмахнул мечом, перерезая противнику горло. По идее, он должен был снести ему голову, но черти, не скрабы, и простым взмахом меча им голову не снесешь. После этого Гарана сделал всего два движения, пронзил засветившимся от маны мечом черта, что держал за горло, и обратным движением рубанул второго, который, несмотря на рану, уже замахнулся для удара. Секунда, другая, и Гарана оборачивается ко мне. «Милорд», — шарил он по мне взглядом, — «с вами все в порядке?» «Черт», — выругавшись, старик подскочил ко мне, доставая из-за спины свой вещмешок. «Хех», — выдавил я из себя, — «не везет мне с этой рукой». Левая рука, в которой я держал щит, пульсировала резкой болью при малейшем движении. Не удивлюсь, если она сломана, а если бы не бронекожа и наручи доспехов. Впрочем, у меня было и то, и другое, так что нечего представлять всякую жесть. «Но в этот раз вы все делали правильно, милорд», — произнес он, доставая склянку с зельем лечения. «Я горжусь вами». Что-то отвечать на это я не стал, просто не мог, так как пил зелье, но даже после того, как боль ушла, я решил сделать вид, что просто принял похвалу к сведению. На самом деле я смущался и боялся ляпнуть лишнего. «Чувствуешь еще кого-нибудь?» – спросил я. «А, ну да, ты же сейчас не можешь, и это меня напрягает, милорд», – оглянулся он. «Надо убираться отсюда».